Он не стыдился этих слез и этих нахлынувших вдруг чувств. Напротив, ему хотелось сейчас опуститься на колени и, по-детски спрятав лицо на груди старика, плакать долго, освобождая душу от тяжелого оцепенения, в котором пребывала она многие годы. Но он не посмел. Старый князь сидел как завороженный, сжав на груди тонкие, обтянутые будто прозрачной кожей старческие руки. Он испытывал нечто похожее, но также не смел следовать безоглядно переполнявшим душу чувствам. Однако, не совладав с их порывом, он вдруг протянул вперед свою худую, заметно дрожащую руку, и Павлов подхватил ее и поцеловал, прижавшись мокрым от слез лицом к сухой и шершавой слегка коже. Они оба испытали потом острую неловкость, как два интеллигентных человека, воспитанных на представлении о недопустимости слишком сильного выражения чувств, тем более людям посторонним, не связанным родственными или близкими дружескими узами. И неловко, стараясь скрыть ее, заговорили потом подчеркнуто деловито и сухо, однако долго выдержать этот тон не смогли. Произошедшее уже крепко связало их, и каждый понимал, что другой для него теперь каким-то совершенно необъяснимым образом, но стал родным человеком. «Так где же теперь рукопись, Борис Романович?» — спросил Павлов. Первое, что пришло в голову, хотя вообще было понятно, что рукопись у священника. «У святого отца, там же, где я ее оставил. И вот еще совершенно позабыл вам сказать, уважаемый Евгений Витальевич. Не знаю, право, насколько это может быть важно. В бумагах брата среди рукописных страниц есть один любопытный рисунок. Гравюра?» Павлову показалось, что сердце в его груди остановилось на несколько мгновений, а потом рванулось вперед так сильно, что, не удержавшись на какой-то невидимой опоре, сорвалось и рухнуло вниз, трепеща. Ему вдруг трудно стало дышать и говорить, и вопрос свой он почти выкрикнул, разрывая мягкую нить беседы. «Гравюра!» Поначалу князь вроде бы удивился то ли тону Павлова, то ли его вопросу, а, быть может, и тому, и другому сразу, но, помолчав несколько мгновений и в раздумье, как бы пожевав свои тонкие, но красиво очерченные губы, медленно произнес: «Нет, не гравюра, копия, но очень похоже, что с гравюры. Очень ли, знаете, похоже?» Глеб в детстве, кроме чтения, сильно привержен был и всяческим изящным искусствам, писал стихи, играл на скрипке и на рояле, разумеется, и рисовал очень недурно. Так вот, среди записок сохранился и один рисунок, сделанный его же рукой. Я прежде думал, что рисовал он от себя, иллюстрируя, так сказать, описываемые события. Но ваш вопрос навел меня на мысль, что то могла быть и выполнена им копия, причем именно с гравюрой. Глебушка, знаете ли, насколько я помню, всегда рисовал штрихами крупными, редкими, схватывая в предмете только основные черты. А вот рисунок выполнен тонко, штрихами мелкими, близко расположенными друг к другу и какими-то витиеватыми, что ли. Я было подумал, что со временем стиль его рисования, как бывает почерк у некоторых, изменился. Но вы сказали «гравюра». Я вроде снова увидел сей набросок,